Наслаждался с нею рядом и тем, что просто мог обнимать ее. Я и не знал, что роскошь, и целовать ее прям в носик мне было можно. И поднимать над головой было несложно. Какая легкая, наверное, надо кушать больше. Я приходил к ней с Рафаэла, отказать не сможешь. Ты похудела сильно, мне неприятно как-то. Я обещал ей накуриться, чтоб наесться сладкого. Я не курю, и этого всего б не сделал. Но с этой девушкой я столько бы всего наделал. И если вдруг температура в ее теле, я обнимал, да не сильнее на самом деле. Но кто меня обнимет, ведь заболел тобой. Ведь захотелось от тебя мне маленькой такой. Никто не нужен мне, кроме тебя одной. Я так скучаю по словам, люблю тебя, родной. Я обнимал и понимал, что нет ее дороже. И то, как чувствуешь, у нее дрожь по коже. В руках моих была, дрожал и я тоже. Мне так хотелось дочку, на нее похоже. Я обнимала, понимала, что нет его дороже. И то, как чувствуешь, у него дрожь по коже. В руках моих он был, я дрожала тоже. Мне так хотелось сына, на него похожего. Любимая, сейчас пишу тебе этот куплет. Смотрю на тебя, ты спишь, родная, так сладко. И улыбка появляется на моем лице. Прилягу к тебе, ты прижмешь меня к себе. Я без ума от твоей нежности, не передай словами то, что чувствую к тебе. Такое чистое, светлое, яркое, порой я странное. Иногда злимся, обижаемся, у всех бывает. Родная, если что не так, ты меня прости. Просто за руку меня возьми, мне ничего не надо. Лишь бы ты со мной была счастлива, знаю, люблю тебя за то, что ты есть у меня красивая, нежная, милая, такая веселая, неповторимая. Счастье, ты мое, спасибо за сына, за все. Я очень счастлив, когда мы втроем нашего сунули улыбка. Твоя радость и сына смех в моем сердце навек. Вот и я самый счастливый человек. Счастливый человек. Счастливый человек. Я обнимал и понимал, что нет ее дороже. И то, как чувствуешь, у нее дрожь по коже. В руках моих была, дрожал и я тоже. Мне так хотелось дочку, на нее похоже. Я обнимала, понимала, что нет его дороже. И то, как чувствуешь, у него дрожь по коже. В руках моих он был, я дрожала тоже. Мне так хотелось сына, на него похожего. На нее похоже. На него похожего. Это не пустые слова, это слова из души и сердца, просящие написать эту песню.